Ты ведь сейчас всем готова пожертвовать, лишь бы я стала артисткой. Вот ты какая, Владя. Если я и вправду стану, то при всем честном народе в ноги тебе поклонюсь. Ведь теперь, если бы ты даже отступилась, я-то уже не отступлюсь. Я была потухла, а ты зажгла меня, как лампу. Подошли к берегу и остановились. Синеватый лед Оки сверкал на солнце. С верхушек прибрежных дюн ветер сдул снег, обнажив желтый сырой песок. Здесь была родина и моих предков. Лощины и косогоры, ельники и березняки, да вечно зеленые бары. Крохотные синички-московки старательно объедали шишки, вытаскивая семена из-под чешуек. Когда мы подошли, спорхнула шумная стайка. «Здесь есть родничок, который никогда не замерзает», — сказала Шура. «Почему?» «Не знаю. Не замерзает даже в самые лютые зимы. Вот, иди сюда, за мной». В густо заросшем осинником и кленом овраге Шура показала мне родничок. Он был так засыпан прошлогодними палыми листьями и снегом, что его не было видно. И только потому, как шевелились сухие листья, будто под ними живой зверек, можно было догадаться, что здесь рождается ручеек. Маленький, забитый, он тоже впадал в Оку. Мы постояли, подивились чудесному родничку. Снег насыпался нам в валенки и за воротник. «Вот надо быть таким, как этот родничок», — сказала я, — «не замерзать ни при каких обстоятельствах». Пошли репетировать. Мы выбрались из оврага, высыпали снег из валенок и медленно пошли обратно. «Я постоянно повторяю, что в десятилетке учила», — сказала Шура. «Боюсь забыть. Все кажется, что мне это еще пригодится. На прополке работаю или сено копню, а сама повторяю, например, алгебра. Одно уравнение с двумя неизвестными имеет бесчисленное множество решений. Или, если уравнение имеет дробные члены, знаменатели которых содержат неизвестные, то корни этого уравнения должны быть подвергнуты испытанию. Постоянно что-нибудь в голову лезет такое. Странно. Позавчера весь день занимала одна цитата. Просто из газетного очерка «Соловейчика». Прочесть? Прочти. Я ее записала. Вот она. «У человека две жизни. Та, которой он действительно живет, и та, которой он мог бы жить. Нереализованная, непрожитая жизнь эта каким-то образом отражается на жизни действительной. И чтобы до конца понять человека, надо представить себе, как он мог бы жить, попади он в совершенно другие обстоятельства. Я думаю, что это относится к каждому». Затем Шура читала мне стихи Багрицкого. Не дочитала, забыла, как дальше, и расстроилась. Там есть такая хорошая строка, Владя. «Веселый странник, плакать не умевший». Забыла. Надо же. А зачем мне это? Что толку? Лишь будоражит попусту душу. Начитаюсь стихов, а потом тоска нападает. Шура махнула рукой. «А на празднике жизни меня обошли», — добавила она и замолчала надолго. Я вдруг вспомнила, как подумала дома, что папе, пожалуй, будет лучше с простой женщиной-колхозницей, если они с мамой так и не смогут найти общего языка. Так не понимать родного отца. Не простоты, а сложности человеческой искал он, устав от примитивности чувств и мыслей, потому что в маме все было до ужаса прямолинейно и примитивно. Мы проговорили с Шурой весь этот последний мой вечер в Рождественском. Она рассказала о своей прабабке. История Авдотьи Финагеевой тоже заставила меня о многом задуматься. Авдотья Ивановна была замечательной русской женщиной, самородком. Будучи совсем неграмотной, Она сама сочиняла и знала на память сотни песен и сказок.